«Придурки!» — возмущенно ухала сова. «Хоть бы предсказание до конца дослушали. Где теперь Диффенбахе искать будешь? А он ведь твоего клана. Тоже принят в дом вечерней зари. Закадычный дружок сына Рагнара». «Ой, барин, ой, барин!» — металась по спальне Дуняшка, постоянно спотыкаясь о мэра, по-пластунски ползущего к выходу. «Что делать-то? Прибьют ведь племяша. Он такой беззащитный!» Арчибальд молча стоял, бездумно уставившись в пространство. Лицо его наливалось кровью. «Барин!» «Цыц!» Арчи сделал взмах рукой, словно очерчивая дверь. «Ух ты!» Замерла Дуняшка. Перед ней мерцал портал, не менее добротный, чем тот, который только что сотворил Кефер. Она прекрасно знала, что это один из высшего уровней магии, преподаваемый только на 7-м курсе, но и 7-курсникам он не всем удавался, только самым искусным и талантливым, из которых, как правило, и получались верховные маги. «Барин, какая в тебе магия проснулась!» «Не только магия. Во мне сейчас такое проснулось, что как только эту мразь увижу, все, хана!» «Кеферу?» «Первой заповеди. Трисветлый даже с покаянием не примет. Теперь слушай внимательно. Перед тобою Дарамиров кабинет. Найдешь его, на помощь пусть спешит. «Ой, барин, как красиво излагаешь!» Арчи потряс головой, отгоняя яростный дурман, застилавший красными сполохами глаза, закинул внутрь портала Дуняшку, откуда раздался громкий стук и приглушенный вопль. «Ой, кажется, его я придавила!» «Придет в себя, расскажешь все потом!» «Да это ж не...» Портал захлопнулся. Знал бы Арчибальд, что Дуняшка придавила не ректора, а Баскера, шарившего в его кабинете по приказу Кефера, рванул бы, сломя голову, обратно. «Теперь с тобой. Тебя надо к Рагнару». «Ну нет, дружок, уж как-нибудь сама долечу». Шарахнулась в сторону сова, но тут же была поймана за хвост. «Еще чего? Нет времени. Пусть поднимает всех и сюда!» Запущенной мощной рукой сова комочком перьев вломилась в распахнувшийся перед ней второй портал. «Ну ты козел!» — проухала она из схлопывающегося портала. «Теперь со мной. Что мне там смерть вещала?» И только тут до Арчи дошло, что он говорит каким-то несвойственным ему языком. Вот дьяга, эк, меня скрутило. Того, кого я создал... Арчибальд не стал долго размышлять над этой проблемой. «К тому, кого я создал...» — прорал он, ныряя в распахнувшийся очередной портал. «Уй, ё-моё!» — взвыл аферист, с размаху вляпавшись во что-то твердое. «Папа!» — радостно загомонили гигантские цветочки. «Ты пришел с нами поиграть!» Ветки подросшего дитяти нежно подхватили его и начали подкидывать вверх. Желудок Арчи, и так пострадавшего от удара, запросился наружу. «Поставь назад, малыш, а то я все вокруг удобрю». «Так вот, кого я создал?» Цветок послушно опустил создателя на землю. «И чем ты должен будешь мне помочь?» Глаза авантюриста окинули гигантское растение сверху донизу, уперлись в землю. «Вот дьяга! Где бы сам-то прятал я, ларец? Конечно, под землей. Там, куда студентам не добраться, да и не только им». Он вспомнил первый урок, на котором был зачитан приказ по академии. ниже третьего уровня подземелий студентам совать нос категорически запрещается. — Слышь, Тяда, а ты корнями далеко ушел? — Далеко, папа, очень далеко. — А там пустотки всякие, слои, пещеры есть? — Сколько угодно. — И как далеко ты проник? — До какого уровня, папа? — Уровня? Однако ты растешь. — Я уже много чего знаю. Радостно загомонили цветочки, довольные похвалой своего создателя. — Сейчас я корешками девятый уровень громолю. — Чего? — насторожился Арчибальд. — А что, не надо было, папа? — испугался цветок. — Еще не знаю. Ну-ка, по порядку. Зачем громишь? Цветочки наперебой начали рассказ. Оказывается, как только детище Арчи пробилось сквозь третий слой, на его нежные, беззащитные корешки накинулась орда сатанелых монстров, которых оно поначалу восприняло как новых друзей, с которыми интересно поиграть. Но они, играя, так больно кусались, что игры сразу стали невеселыми для них и очень веселыми для цветочка. В данный момент он играл на девятом уровне, кроша и перемалывая скальные породы, из-под завалов которых подземные аборигены просачивались на десятый уровень, где срочно сооружали новые рубежи обороны. Цветочку все это очень нравилось, так как чем дальше и глубже он играл, тем обильнее и сытнее была магическая пища, которую с удовольствием всасывало в себя его древесное тело. — Слушай, а там, где вы играли, никаких запретных зон нет? — осторожно спросил Арчибальд, посматривая на порожденное им чудо. — Ну, таких, куда тебя что-то не пускает, вещичек всяких непонятных, от которых магии тянет. — Полно, папа, ты скажи, какой тебе артефакт нужен, я... Арчи поперхнулся. Чадо прогрессировало не по дням, а по часам. Ларец хаоса. — А, это которому кефир все время ныряет. — Ты кефира знаешь? — Папа, так он преподаватель. — растерялся цветочек. — Ты же велел с ним познакомиться, поладить. — Да, так где этот ларец? — На седьмом уровне, в большой пещере, сильный, вкусный. Столько магии от него идет, а мне кефир к нему приближаться запретил. Пришлось вокруг корешки распустить с внешней стороны. — Доставить к этой пещере сможешь? — Конечно. Во мне недавно паразиты завелись. Через один корень аж до самого верха прогрызлись, гады. — Откуда такой высокий сленг? — невольно поинтересовался аферист. — От кефира, — смутился цветочек, — и других преподавателей. — Папа, а почему они все это говорят, когда вспоминают тебя? — Трудный вопрос, дружок, — вздохнул Арчибальд. — Любят, наверное, очень. Так что там насчет паразитов? — Чуть до поверхности не добрались. Хорошо вовремя бороться с ними научился. Хочешь, прямо по этому корешку со свистом тебя до места доставлю? — Хочу, — немедленно согласился Арчибальд, с радостью чувствуя, что постепенно входит в форму. Из его рта уже не лились потоки несвойственной ему речи. Он согласился и сразу об этом пожалел. — Папа! «Со свистом!» Радости древесного ребенка, довольного тем, что его любимый папа согласился с ним поиграть, не было предела. Гибкие ветки вновь подхватили папашу, взметнули вверх и закинули в огромное дупло, прогрызенные неведомыми паразитами на уровне шестого этажа Академии колдовства, ведьмовства и навства. — А-а-а, моя за... — Чего, папа? — Дни... Полосатые штаны Арчибальда начали дымиться. — Да скажи, чего надо? — Са... До сынка дошло. — Сейчас подмажу, папа. Стенки прогрызенного паразитами корня выделили сок. — Как ощущения, папа? — Ух! За смазкой Арчибальд действительно пошел со свистом. При этом он набрал такое ускорение, что, финишировав обо что-то мягкое, мгновенно ставшее твердым, несколько секунд сидел на пострадавшей точке ровно, изучая мерцающие в абсолютной темноте искорки перед глазами. «Ну ты гад!» «Папа, ты заговорил, как твои предатели. Значит, ты меня тоже любишь?» «Еще как, сынок, и смазки добавь под за... сам знаешь куда, она еще дымится!» Под Арчибальдом зашипело. Многочисленные корешки, плотным слоем опутавшие подземелье, замерцали зеленоватым фосфоресцирующим светом. Сам Арчибальд сидел около гранитной стены, внутри которой угадывалось что-то очень знакомое. И он сразу понял, что именно об это и затормозил. Присмотревшись внимательней, авантюрист сообразил, что перед ним попрыгунчик, вмазанный в стену. С ним он сталкивался еще в Гиперии, всего 3 недели назад. Загадочная личность, которая провела их когда-то с Удуваном и Антонио по подземельям до особняка Кефера. Допрыгался юморист. Ему было немножко неудобно, но он прекрасно помнил, как товарищ над ними в прошлом поиздевался. — Ты как там, живой? Арчи попытался похлопать его по щекам, но ладони шаркнули только по гранитной стене. Поколупал ногтем. — Да, перебор. Проще закрасить, чем отодрать. Без кирки не обойдешься. — Ладно, Дифис, спасуй, тобой займусь. Потерпи пока. Не возражаешь? Попрыгунчик не ответил. На лице его застыла блаженная улыбка идиота. — Молчание — знак согласия, — успокоил себя Арчибальд и начал озираться в поисках выхода. — Так, где здесь ларец чада? — Вон там. Корни зашевелились, раздались, и Арчибальд увидел вход. — Мне дяденька Кефер туда запретил ходить. — Старших надо слушаться, — согласился Арчибальд. — Ну, а мне-то никто не запрещал. — Папа, будь осторожнее. Тут по подземельям всякие бродят, а в случае чего кричи. — Еще посмотрим. «Кто будет кричать?» — пробурчал Арчибальд, ныряя в темный провал.